Глава 20. О том, что в жизни каждого мужчины есть момент слабости. Мы разыскали нужное место быстро. По тому адресу, который дала тетка-кассирша, это оказалось двухэтажное здание унылого желтого цвета с красной вывеской, на которой значилось гордое слово «травматологическое отделение». Оно примыкало к основному корпусу больницы, но при этом было как бы отдельно. Семен и дед Мотя обнаружились сразу. Вернее, сначала один дед Мотя. Но вполне логично было предположить, раз этот здесь, то и его напарник тоже неподалеку. Я нашел деда на первом этаже в приемном отделении. Вокруг Матвея Егорыча собралась целая толпа слушателей, которым он рассказывал какую-то очередную историю из своей насыщенной событиями жизни. Кстати, на фоне всего, что с ним происходило, я уже начал верить, что большинство из этих историй, несмотря на некоторую их, мягко говоря, необычность, реально имели место быть. Две молоденькие медсестры стояли рядом, хихикая в ладошки, которыми они прикрывали рты, чтобы не смеяться совсем уж громко. Вроде не солидно. Медицинские работники огогочут, как молодые лошади. Наверное, в этом смысл. Возле деда сидел еще мужик, лет 40. Он просто качал головой, периодически выдавая короткие фразы, типа «Ох, вот это да! Бывает же!» Еще с другой стороны пристроилась женщина с пацаном лет 5. Все эти граждане слушали Матвея Егорыча очень внимательно, даже, я бы сказал, с восторгом. Естественно, в таких условиях наш дед расцвел. Он как настоящий актер театра, размахивал руками, менял интонацию голоса в зависимости от того, в какую сторону именно в этот момент поворачивало повествование, и даже пытался изображать сюжет в лицах. Судя по всему, история касалась Зеленух, потому что фигурировали в ней Зинаида Стефановна, председатель и почему-то козел Борька. «Здравствуйте!» Я остановился рядом, глядя на Матвея Егорыча осуждающим взором. По крайней мере, сильно постарался, чтобы это был именно взор. Серьезный и с намеком. Мол, ну твою ж мать! Жорик! Дед Мотя вскочил с деревянной лавочки, на которой сидел. Нашли нас! А я все сердце себе порвал. Думал, как же так? Приедете, а нас нет. Где искать? Растеряетесь, испугаетесь, ничего себе дело, цельных двоих людей потерять. Да, это заметно, я обвел взглядом слушателей деда, стоявших и сидевших кружком. Сердце у вас просто в клочья. Где, блин, Семен? Где этот любитель жрать всякую хрень? Так это, Матвей Егорыч махнул рукой в неизвестном направлении, ждет выхода всего лишнего естественным путем, клизму ему сделали. «А вы уже в курсе?» «Конечно!» – хохотнул Андрюха, который стоял прямо за мной. «В курсе и удивлены!» «Как это, пацан, под вашим присмотром, только одну шашку проглотил, а не все, например, скопом? Или не часы какие-нибудь, или не ботинок? И почему только он один? Вы в стороне остались, даже странно!» «Какой к чертовой матери ботинок? Буробишь тут!» Как он ботинок в рот засунет? Вообще не соображаешь. И знаешь что, Андрей, скинулся Матвей Егорыч, видимо, собираясь припомнить братцу какую-то очередную историю в его исполнении. Помнишь, как ты родную бабку лопатой огрел? Помнишь, когда вы картошку копали? Мышь полевая выскочила. А Настюхина мать рядом стояла. А наша заорала с перепугу. Настасья тебе крикнула, бей ее лопатой, бей! А ты взял и родную бабку по хребтине долбанул. Я уже объяснял 100 раз. Не понял, ясно? Андрюха моментально насупился. Стоял, никого не трогал. Вдруг бабуля как зарет, да еще рядом со мной. Стоит, рот открыла и голосит. А мать свое надрывается, говорит, бей ее. Откуда я знал, что это про мышь? Подумал, мамке как родной дочери точно что-то известно. Может, у бабули заклинило, и помочь надо? Ага, помог. 3 часа ее в бане лечили, парком да веничками, после твоей лопаты. Наверное, Матвей Егорыч и Андрюха продолжали бы припираться дальше на радость слушателям, которые еще шире открыли свои рты, Ничего себе! То один дед байки травил, а тут вон новый исполнитель присоединился. Интересно же, считай, на концерт сходили. Однако в этот момент в коридоре появился младшенький. Вид он имел, прямо скажем, бледноватый. За ним следом шел врач. У того тоже на лице отчетливо читалось желание спровадить уже Сеньку куда подальше. «Так, дедуль, забирайте вашего фокусника. Он, конечно, парень веселый, но знаете, требовать, чтобы ему предоставили предмет, который однозначно вышел наружу, это уж слишком». Семен бросился вроде вперед, но, заметив нас с Андрюхой, притормозил. «Наверное, ожидал, что я на правах старшего брата всыплю ему люлей». «Нет, пацан, от меня можешь ничего не ждать. А вот матери обязательно расскажу, потому что справка от психврача нужна тебе, а не мне, это точно. Сегодня шашки с шахматами жрешь, а завтра что? Землю горстями начнешь в рот пихать». Я развернулся и пошел к выходу. Андрюха задержался уточнить у доктора, все ли хорошо. Матвей Егорович распрощался с загрустившими зрителями, которые столь высоко оценили его талант рассказчика, и тоже двинулся к выходу. Сенька просто бежал в припрыжку следом, причитая и уговаривая меня ничего не говорить Светланочке Сергеевне. В итоге, пока мы отчалили от больницы, пока выехали из города и добрались до родных Зеленух, время перевалило далеко за обед. Дед Мотя всю дорогу упражнялся в остроумии, рассказывая о пользе клизмы. Сенька испсиховался, пока слушал. Сидел злой, красный и взъерошенный. «Да ладно, пацан, не бзди!» Матвей Егорыч хлопнул младшенького по плечу. «У каждого в жизни бывает, и у меня тоже был казус. Все мужики, наверное, хотя бы раз в жизни это проходят». «Правда?» Семен заметно оживился, даже лицо стало не такое грустное. «Кривда! Я человек был в таких делах неопытный. Клизма, это, знаешь, не просто так тебе. Тут, можно сказать, честь и совесть затронуты. А забрали меня с подозрением на заворотах кишок. Бабка моя, сволочь, отправила. Специально, наверное. 3 дня пирогами и булками кормила, чтобы в больницу запихнуть. Лишь бы я не выпивал. Понял? А ко мне до этого товарищ фронтовой приезжал. Загуляли мы немножко. Но это же святое дело. И вот представь, для их врачебных манипуляций необходимо было сделать клизму. Вызывают меня в процедурные. Место и так не самое приятное, сам понимаешь. Иду я туда без энтузиазма и с легким волнением. Перед глазами вся жизнь прошла от чего-то. Да и вообще, думаю, вот ты, Матвей Егорыч, на старости лет докатился». Захожу, сиротливо топчусь на холодном кафельном полу и кашусь на лежак, обитый клеенкой. А сверху, значит, еще одна лежит. Сразу в голове картина представилась, зачем там эта клеенка нужна. Еще главное, такая веселенькая, в цветочек. Короче, стою, нервничаю. Медсестра через плечо бросает: «Ложитесь на голову клеенку». Я впал в ступор. А ноги отнялись. Думаю, вот это номер. Стою, судорожно соображаю, зачем клеенку на голову. Это новый метод? Ее что, распылять будут, эту клизму? Или в ней 30 литров и меня забрызгает? И вообще, товарищи дорогие, куда ее будут делать? Раз мне голову клеенкой накрыть надо. Вот ты знаешь, даже мелькнула мысль, что, наверное, мне она, эта клизма, и не понадобится. Сам все сделаю своими руками. А медсестра еще злится. Понял? Раздраженно прикрикивает: «Чего замерли, мужчина? Вот клеенка, берите, ложитесь, у меня таких все отделение». Я в то время, понимаешь, еще в мужчинах ходил. До дедушки не дошел. Делать нечего. Ложусь на бок, лицом к стене. Видимо, думаю, это они так специально велят, чтобы лицо хотя бы не забрызгать. Теперь уже и не знаешь, что можно ожидать. Накрываю, значит, голову клеенкой. Под клеенкой-то слышу плохо. И мне кажется, будто кто-то хрюкает. Думаю, наверное, аппарат включили какой-то. Мало ли. Может, она, эта клизма, уже не по старинке делается, а каким-то аппаратом. Потом хлопает дверь, и наступает тишина. Потом слышу шум какой-то. Опять дверь хлопнула. понимая исключительно по звуку, людей стало гораздо больше за спиной. Что такое происходит, не пойму. Я выползаю из-под клеенки и начинаю подниматься. Смотрю, мой врач лечащий стоит. Рядом процедурная медсестра и еще одна, значит, дама в белом халате. И все трое с красными рожами. Засмеяться охота, но держатся из последних сил. Врач мой, значится, подходит, под ручку меня берет, участливо так спрашивает, ласково, с заботой. «Матвей Егорыч, вам плохо?» «Да нет, говорю, нормально вроде». «А почему вы так лежите?» Врач же опять интересуется. «Все это с добрым взглядом, понял?» «Мне медсестра сказала так лечь, вот я и лежу». «А зачем вы голову клеенкой накрыли?» Медсестра сказала, ложитесь на голову клеенку. Вот тут их и прорвало. Медсестричка сложилась пополам, что есть и хохочет, так слова выговорить не может. Сквозь смех и рыдание она смогла выдавить из себя. Я сказала, ложитесь на голую клеенку. И все. Тут и остальные в голос захохотали. А я, представь, еще неделю лечился. Иду по коридору, а мне навстречу эти весельчаки в белых халатах. Вся больница, похоже, знала. Ржали, как дураки. А ты говоришь, про твою-то вон, кроме меня, Жорика и Андрюхи, никто не знает. Ну, доктор еще и медсестра. Так я им перед уходом яду подсыпал. С такой тайной нельзя оставлять свидетелей. Главное правило разведчика. Мы все трое, я, Андрюха и даже младшенький испуганно посмотрели на Матвея Егорыча. «Да вы чего?» – дед покрутил пальцем у виска. «Совсем того, что ли? Шутю я, шутю!» «Вы на самом деле поверили, будто я так мог?» «Мы, Матвей Егорыч, наверняка знаем, что вы и хуже можете», – ответил я за всех. Семен, услышав историю деда Мити, заметно приободрился. «Повеселел?» Видимо, даже в юном возрасте ему не давала покоя мысль, что клизма для настоящего мужика – вещь очень сомнительная, посягающая на его достоинство. Эх, все равно жаль. Я хотел, чтобы они мне эту шашку нашли, я бы ее на память взял. Семен тяжело и тоскливо вздохнул. Андрюха даже от дороги отвлекся после Сенькиных слов. В смысле? Взял бы. Они же ее из этого... «Из твоих отходов жизнедеятельности достали бы», — резонно заметил братец. «Не, у них спирт есть, я видел. Как раз отмыли бы. Зато представьте, какая отличная штука на память. Вот вырос бы и своим детям рассказывал бы, как я в кинотеатре шашку съел». «Думаю, очень вряд ли», — Матвей Егорыч посмотрел на младшенького с усмешкой. «Ты точно не захочешь говорить своим детям, каким дураком был». «С возрастом, Семен, хочется выглядеть лучше, чем ты есть. Детские приключения вспоминаются только те, которые не стыдно детям поведать». «Что-то по вам так не скажешь». Сенька даже немного обиделся. «Как это так? Его заподозрили в том, что, став взрослым, он вдруг превратится в скучного мужика. А у вас есть дети? Вы им рассказывали о себе?» Мы с Андрюхой моментально напряглись. Даже переглянулись, потому что младшенький историю деда Моти не знает. Про его сына не в курсе. А тема для Матвея Егорыча очень болезненная. Андрюха же рассказывал, будто дед вообще всем говорит, что сын его умер. Дети! Матвей Егорыч на секунду отвернулся к окну. Буквально на мгновение. А потом с улыбкой посмотрел опять на Сеньку. Сын у меня был и внук. Я им все рассказывал, все, про свою молодость, про свое детство. Оно, Сенька, было непростое, это детство. Времена такие пришлись, много чего было, и голодал, и воровал, представь себе, беспризорничал. Получилось так, но ничего, потом нашел свою дорогу. В Зеленухах вон нормально прожил столько лет, Зинку встретил, войну пережил. А как не пережить, Сенька? «Надо было, родина моя! Ее же не бросишь! Врага победили, так надо было землю пахать, хлеб родить, чтоб встала она, моя хорошая, опять на ноги, и все равно О себе сыну всегда по совести говорил. Мол, дурак я и раздолбай. Вот, наверное, надо было поменьше говорить о себе, да побольше о правильном, о вечном. Что такое белое, что такое черное. А где ваш сын? Сеньку распирало от любопытства. Мы-то охренели уже от того, что дед Моти вообще про свою боль заговорил, особенно Андрюха. Он раз 20 на Матвея Егорыча оглянулся, будто хотел проверить, точно ли он там сидит. «Семен!» — обрубил я младшенького. «Поговорить, что ли, не о чем? Клад свой вспомни, вот о нем думай. А то что-то подозрительно даже, затих с этой темой. Там, может, уже все вырыли ушлые местные жители, а ты в это время шашки жрешь и клизмы делаешь. Это знаешь, как называется? Просрать свое счастье. Причем Сеня в полном смысле этого слова». Услышав заветный клад, младшенький тут же переключился на другую тему, гораздо более интересную для его юного мозга. А дед Мотя бросил на меня какой-то странный задумчивый взгляд, но промолчал. «Действительно, что делать-то будем?» – поддержал меня Андрюха. «Того и гляди, председатель вопрос с поездкой в Москву решит. Я не то чтобы очень жадный, но здорово было бы, если бы клад все же мы нашли. Представляете, какая польза для родного колхоза?» Но вот тут я скромно промолчал. При всей любви к зеленухам, а что скрывать, это место реально стало мне дорого, я все же склонялся к тому плану, который недавно родился в моей голове. Если клад действительно есть, и если мы его разыщем, то отталкиваться надо от того, что там спрятано. По-настоящему ценные вещи, типа золота или драгоценности, надо разделить и припрятать. Выдержать время, а потом реализовать найденное, перевести в денежный эквивалент. Причем не надо забывать, что кроме развала Союза впереди еще две денежные реформы. Одна в 1993, а вторая в 1998. Обе удивительная херня. Хотели как лучше, получилось как всегда. Это, между прочим, фраза одного из идейных создателей первой реформы. Сами поняли, что чушь придумали. Правда, уже после того, как обосрались. Поэтому с деньгами тоже риск. Надо либо заняться этим вопросом конкретно сразу после распада, либо ждать еще. Первый вариант интереснее, второй безопаснее. По рассказам друзей отца я хорошо представлял, какой беспредел начнется после того, как Союз официально прикажет долго жить. Тащить будут все, без зазрения совести. Но до этого момента тоже высовываться опасно. Да и с моими так называемыми партнерами надо еще поговорить. Там имеется большая проблема. Как им объяснить свои мотивы? Правду ведь не скажешь. Товарищи родственники, и не только, нас ждут тяжелые времена. Нужно подсуетиться. Короче, пока что в этом направлении особо не продвинешься. И вообще, надо сначала клад найти, а то уже собрался делить воздух. Давайте, значит, так. Матвей Егорыч снова был весел и вдохновлен перспективой очередных приключений. Сегодня и пойдем. Что тянуть? Все верно. По закону подлости отправится какая-нибудь Машка крапиву драть или лебеду копать. Или хрен его знает зачем еще. И найдет наш клад. Нет, правильно, нельзя затягивать. Вот точно, поддакнул Андрюха. Думаю, как все спать улягутся, возьмем лопаты и отправимся. А эта придурочная, которая соседка, которая все за кладбищем следит, не начнутся опять разговоры? Я просто вспомнил сразу ту бучу, которая поднялась в прошлый раз, когда половина села на ушах стояла. И то верно, Матвей Егорыч пожевал губами. А днем нельзя. Жорик, конечно, должен старой церковью заниматься, но если мы в четыре рыла начнем землю вокруг кладбища брушить, последний дурак догадается, что-то не так. Нет, ночью отправимся, а бабу эту дурную возьму на себя. Дед Мотя выпятил грудь вперед и расправил плечи. Ну, чисто орел. Ага, хмыкнул Андрюха, возьмете. Вам потом Зинаида Стефановна тоже возьмет. Возьмет. и натянет глаз на задницу, например. Чтоб вы ни свой глаз, ни свою задницу ко всяким посторонним женщинам не носили. В общем, хочешь не хочешь, а действительно выходило так, что вопрос с кладом надо решить. Либо он есть, либо его нет, этого клада. Но сначала, я твердо решил это для себя, переверну все зеленухи с ног на голову, а маман разыщу. Побеседую с ней с глаза на глаз.